Глава 10. Я плыл в темноте. Где-то совсем рядом раздавался чей-то тихий разговор. С трудом повернувшись, я погреб на голоса и очень скоро увидел светящуюся точку. Она стремительно увеличивалась и превратилась в арочный пещерный свод. Выбравшись на свет, я сразу же рухнул на землю, под ноги уже знакомому старику и девушке с фиолетовыми глазами и волосами. «Гнилая человеческая суть!» Старик с презрением склонился над избитым мужчиной, одетым в одну набедренную повязку. Несчастный зажимал огромную рану в животе и кричал от боли, умоляя о пощаде. «Пожалуйста, Сати, не убивай меня! Сати, прошу вас! Сати, я прошу вас, я сделаю все для вас! Я стану вашим верным рабом! Нет-нет, Сати, не надо! Не убивайте! Я приведу вас в деревню, я покажу, где они прячутся!» Старик повернулся к Мии и спросил. «Вот тебе очередное доказательство, что планету нужно очистить. Ты согласна?» Мия молча склонила голову, но старика не удовлетворила ее робкая покорность. Он с упором повторил. «Согласна?» «Да». «Не ври мне!» — старик отвесил Мии сильную пощечину, оставляя на ее миленьком личике кровавые борозды от виска до подбородка. На землю закапала кровь. Мия безропотно стерпела удар, достала носовой платок и прижала к щеке. Старик кивнул и сказал. «От тебя исходят сомнения. Тебя предали, но ты до сих пор их жалеешь?» «Нет». «Тогда убей его!» — старик указал на раненого мужчину. «Я вырастил тебя не для того, чтобы ты мне поддакивала. Ты будешь моим генералом, тем, кто поведет армию и сотрет человечество с лица этой планетки. Убей его!» Мия вздрогнула от стариковского крика, сжала кулаки и подошла к раненому мужчине. На секунду запнулась, но все-таки схватила его за голову и свернула шею. Труп повалился в пыль. Старик одобрительно улыбнулся и щелкнул пальцами. Пространство вокруг нас закрутилось, пошло ядовито-зелеными полосами, и мы перенеслись в центр какого-то поселения. Домики из говна и палок, накрытые соломенной крышей. По улицам ходят полуголые люди, бегают дети, размахивая палками. Очень напоминает африканскую деревню, которую я когда-то видел по National Geographic. «Когда животные начинают бесконтрольно размножаться, их популяцию безжалостно уменьшают», — произнес старик, развел уродливыми руками, так похожими на лапы ящерицы. «Смотри, дочь, и запоминай. Запоминай, какие они ничтожества». «Хорошо». Мия все еще прижимала окровавленный платок к щеке. Жители поселения наконец заметили чужаков и загомонили, но даже не успели приблизиться к старику. Тот резко хлопнул, и земля вспыхнула зеленым пламенем. Люди завопили, с ужасом катаясь в пыли. Мужчины, женщины, дети — все сгорели заживо за считанные секунды. Стало тошно от запаха горелого мяса, но в этот момент неведомая сила подхватила меня и понесла прочь к облакам. Когда я был высоко в небе, мне показалось, что Мия обернулась и посмотрела прямо на меня. Я проснулся с бешено колотящимся сердцем, но лежал и не двигался, размышляя над сном. Однако, почему-то мне казалось, что это далеко не сон. Стрёмный старик явно хочет уничтожить все человечество. Жопа у него от людей горит знатно. А его дочь... Неужели она меня действительно видела? Да нет, чушь собачья. Если бы видела, сдала бы старикану, да и конец истории. Старик явно мощная тварь, а с такими силами он бы меня нашел в два счета. Я прислушался к тому, что происходит вокруг. В лагере было тихо, только негромко переговаривались дозорные, да чирикали ночные птицы. Под их пение я незаметно задремал. Чей не поднял нас ни свет, ни заря. Я уже не спал и с прищуром наблюдал, как он пинает сначала четырех охранников, а потом толстого сердитого брана, каждая жировая складка которого тряслась от возмущения. Купец яростно угрожал Чейни, обещая сгноить его в тюрьме, тогда как последний издевательски смеялся и продолжал отвешивать поджопники направо и налево. Охранникам не нравилось, что их хозяина гоняют как собачку. Их даже перекосило от злости, но вступиться за Брана они не решились. Сжимали кулаки и виновато прятали глаза. Чейни направился ко мне, высокомерно задрав подбородок. Он уже занес надо мной ногу, но я открыл глаза и уставился на него, мысленно представляя, как разрываю его на части. Чейни осекся на половине движения, тяжело сглотнул и отступил, отводя взгляд. Но тут же встряхнулся и гадко оскалился. Явно вспомнил про беспомощного Квиннеля. Разозленный тем, что не удалось поиздеваться надо мной, он с мерзкой ухмылочкой шагнул к искалеченному бедолаге, примиряясь, как бы побольнее ударить. Я громко откашлялся и велел: «Оставь раненого в покое, мы сами позаботимся о нем». «Да и кто ты такой, чтобы мне приказывать?» — прошипел Чейни, брызжа слюной. Он напоминал мелкую собачонку, которая с громким лаем прыгает вокруг Алабая и боится укусить. «Я один из великих охотников на древнего. Как ты смеешь со мной так разговаривать? Тебе язык укоротить?» Посмотрел бы на это. Я спокойно улыбнулся и встал. Чейни настороженно попятился назад. «Ты позоришь Леонида Спасителя. Что бы он сказал, если бы увидел, как ты бьешь раненого воина, который бесстрашно вступил в бой с самим проклятым зодиаком?» Я ударил наугад, но попал в цель. Чейни захлебнулся воздухом. Он трепетал даже перед именем здешнего императора. А еще он, очевидно, не понимал, почему меня боится. В его глазах горело желание ударить, да побольнее, но страх перевешивал. Повисла зловещая тишина. Чейни бросил злой взгляд на Брана, опасливо покосился на меня и предупредил: «Мы отправимся в путь, когда солнце полностью встанет. Если не заберете свой завтрак, выльем под куст. Пошевеливайтесь!» Я задумчиво смотрел Чейни вслед. «Забавно. Кто он? Метеор, наверное. Осыться в штаны стоит мне нахмуриться. Наследие древнего не просто слова. Я чувствую эту силу. Она бурлит где-то глубоко внутри и грозится вырваться наружу. И многие другие люди, по всей видимости, тоже это чувствуют, хотя и не понимают». Как только Чейни ушел, Бран снова развалился под деревом, тоскливо причитая. Трех охранников отправил за едой, наказав набрать побольше, чтобы великий купец Болицу не остался голодным. А четвертого охранника Луглио не отпускал ни на шаг, требовал себя ежесекундно охранять. Склонившись над Квиннелем, я осмотрел повязку. «Надо бы поменять, но сам я не справлюсь. Нет медицинского опыта, сделаю только хуже». «Луглио, надо обработать рану», — окликнул я охранника. Тот неуверенно глянул на злющего Брана и переступил с ноги на ногу. Я нахмурился и прожег взглядом купца, который с обеспокоенным видом щупал потрепанный воротник жабо. «Бран, ты слышал? Надо обработать рану Квинля». «Да обрабатывай, кто же мешает?» — великодушно разрешил Бран. Я приблизился к нему в два шага, схватил за грудки и поднял в воздух. Он захрипел, бешено болтая ногами. «Слушай сюда, партнер, ведь мы же с тобой партнеры, так?» С угрозой уточнил я, и когда Бран закивал, продолжил: «Мы все здесь в одной лодке. Когда ты вернешься в столицу, тогда и станешь снова знаменитым Болицу. А здесь мы друзья, товарищи, и все между собой равны. И одному из твоих друзей очень нужна перевязка, сечешь?» «Сику!» — выдавил Бран, и когда я опустил его на твердую землю, возмущенно закричал на Луглио: «Чего ты стоишь, болван? Тебе что, каждый шаг диктовать надо? Быстро помоги Квиннелю!» Луглио кивнул и поспешил к раненому товарищу, бросив мне благодарный взгляд. Где-то через час, когда небо из черного превратилось в серо-голубое, лагерь снялся с привала, и мы направились к Яблочной горе. Дорога была скучной. Чейни обходил меня по широкой дуге. Его сын Джорди, забавный малец, кстати, порывался пару раз подойти, но Чейни его отдергивал. Бран демонстративно дулся, все четыре охранника следили за Квиннелем. Последний уже не приходил в себя. Без нормального медицинского ухода осталось ему недолго. К подножию горы мы добрались около полудня. Склон был пологим, пейзажи живописными и мирными. так и не скажешь, что об этих местах ходят пугающие слухи. Однако лошади заволновались почти сразу, не желали подниматься, брыкались и вставали в свечку. В итоге Чей не помялся-помялся, да и приказал оставить лошадей и пастись на лужайке. Охотники больше не болтали. Кто-то неуверенно попытался начать. «А вот я древнего на кол посажу!» Но его быстро заткнули. Все были напряжены и ждали подставы. «Эй, вы!» — Чей не показал на четырех охранников. Асела, Луглио, Двенна и Эсмонда. И махнул вперед. «Идете в авангарде! Да прихватите своего безрукого дружка! Если побросаете оружие и попытаетесь сбежать, мы вам глотки перережем! Поняли?» Бран возмутился. «Как же он останется без личной охраны? Его же похитят, убьют, расчленят!» Но моментально заткнулся, стоило Чейни наставить на него меч. Охранники переглянулись и с неохотой возглавили отряд. Чейни велел охранникам держать от них небольшую дистанцию. Гаденыш хочет, чтобы первыми перебили охранников. Ни чести, ни достоинства. Наверное, через километра полтора-два нам попались первые постройки. Кривые хозяйственные сараи. Кое-где даже лежали инструменты, вроде бы рабочие и не ржавые. Еще через метров 500 мы выбрались к большой прямоугольной площади перед расщелиной между скалами. Расщелину закрывали высокие деревянные ворота. «Ну вот, посмотрели, разведали, теперь можно и домой», — протянул Бран, угодливо улыбаясь. «Смотрите-ка, такую калиточку мечом не прорубить. Давайте съездим в столицу, доложимся Леониду и вернемся с подкреплением». Под конец предложения голос его сорвался и дал петуха, что прозвучало совсем уж жалобно. Чейни с сомнением поморщился и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но одновременно с этим ворота противно заскрипели и медленно открылись. К нам вышел горбатый старик, опирающийся на посох. «С добром или с миром?» — поинтересовался он. «С добром», — заверил Чейни. «Ну тогда заходите. Дурные здесь места. Снаружи шататься опасно». Бран с облегчением простонал. «Какое счастье!» — выдохнул он и обернулся к охотникам. «Да чего вы стоите? Не обижайте хозяев!» С радостной физиономией он первым заскочил за ворота, и уже за ним последовали его охранники. Охотники притормозили, обсуждая, как лучше поступить. «Пап, он сказал, что здесь опасно», — произнес Джорди. «Пацан дело говорит», — поддакнул кто-то, и следом за ним раздался хор голосов. «За воротами по-любому безопаснее. Да что нам там сделают? Чудаки какие-то. Ну это просто чудаки. А здесь где-то древний бродит». «Заходим!» — сухо бросил Чейни и скользнул в открытые ворота. Обычная деревня, заурядная, даже слишком, будто очень умело притворяется, чтобы скрыть страшную тайну. Жители деревни не обращали на нас внимания, украшали дома и центральную площадь, видимо, готовились к какому-то празднику. Что-то маячило на краю сознания. Я понимал, что вижу что-то странное, но не понимал, что именно. А потом меня озарило. Везде был странный идол. Существо с черепом вместо головы держало кролика за задние лапы. Тело существа обвивало что-то длинное и сегментированное. Я видел статуэтки этого идола на окнах и на столах, через открытые двери. Его образ был вышит на одежде и нарисован на стенах. Горбатый старик привел нас в большой дом, настолько большой, что в гостиной легко уместился весь отряд. Нас рассадили за большим столом, и старик приказал служанкам расставить посуду и притащить еду. Квиннеля перенесли в небольшую спальню и уложили на кровать. Чуйка подсказывала, что мы вляпались в огромную кучу дерьма. Я не притронулся к еде и подал знак, чтобы охранники Брана тоже ни к чему не прикасались. Бран обжирался за себя и за Сашку, то есть за весь отряд. Когда все сыто откинулись на спинки стульев и оставили тарелки, горбатый старик внезапно вынырнул из ниоткуда, буквально соткался из воздуха. «Сегодня наш народ отмечает праздник», — возвестил он. «Мы приглашаем вас принять в нем участие». «Нет, пожалуй, мы откажемся», — начал Чейни. Но старик его перебил. «Отказ — это оскорбление!» — и уставился пристально так, выжидательно. Чей не промычал, потоптался, да и согласился. Охотники высыпали на улицу, мы вышли за ними. Горбатый старик отвел нас на центральную площадь деревни, где уже возвышался столб, под которым лежал хворост. Я приготовился драться не на жизнь, а на смерть, но мои спутники... Только охранники Брана заподозрили неладное, оглянулись на меня, словно ожидая приказа. А вот остальные... Бран с нетерпением ожидал представления, то и дело откусывая от куриной ножки, которую с собой прихватил. Охотники уже смотрели и, не скрываясь, обсуждали, насколько же деревенские — отсталый народ. А Чей неважно пыжился и прохаживался перед ними вперед-назад, как генерал перед своей армией. Джорди втихаря отступил ко мне. «Друзья!» — горбатый старик вышел к столбу и воздел руки к небу. «Сегодня прекрасный день, когда Тхакалджа вновь просыпается после долгой спячки. Мы подготовили щедрое приношение, и, быть может, именно сегодня он откликнется на наши призывы и явит нам свой священный лик». Толпа загомонила и тоже подняла руки. «Наше подношение никогда не было столь щедрым!» — исступленно проорал горбач. «Пусть же его поглотит пламя!» Деревенские расступились, пропуская небольшую процессию. Трех мужчин и трех девушек. Они с безмятежными лицами ступили на сухие ветки, поднялись к столбу и сели. И в этот момент горбачу передали горящий факел. Пока Чейни и остальные охотнички раззявили рот и тупо пялились на происходящее, я сделал знак четырем охранникам и выступил вперед. «Прекратите!» — рявкнул я. «Праздник отменяется, все расходятся по домам!» На меня никто не обратил внимания, и тогда я достал из-за спины косу и ударил по горбачу. По ноге, чтобы напугать, но не покалечить. Коса застыла на половине движения. Сильный, но узконаправленный поток воздуха остановил ее и медленно, но верно отклонял обратно. Я сопротивлялся изо всех сил, но в итоге коса вырвалась у меня из рук и отлетела в сторону. В это мгновение вокруг меня и охранников закрутилась торнадо. Мы стояли в оке бури, в безопасности, но выбраться наружу не могли. Охотники и не пошевелились. Их лица вытянулись от испуга, и до меня донеслись их крики. «Плеяда!» Бран блевал в сторонке. «Плеяда — это пятая ступень, всего шаг до вершины». Я не мог ничего сделать и в бешенстве наблюдал, как горбач подносит к хворосту горящий факел. Огонь вспыхнул мгновенно. Шестеро несчастных не были связаны. Они могли бы легко сбежать, но и не пытались. Горели молча, даже не дергались. Только когда пламя полностью потухло, торнадо вокруг нас исчез. Во мне проснулась жесточайшая кровожадность, когда деревенские потянулись к трупам, держа в руках тарелки. Они жадно отрезали обгоревшее мясо. Некоторые даже пробовали прямо там, с ножа. Бран, который только-только оклемался, снова согнулся, сотрясаемый рвотными спазмами. «Угощайтесь!» — великодушно предложил горбач, явно оскорбился, когда все дружно послали его куда подальше. Он осклабился и указал на дом. «Тогда проходите обратно». Я подобрал косу и тихо спросил у Брана. «Какая у этих людей сила?» Он вытер рот, еле слышно пробормотал. «Прото, но большая часть — вырожденцы». «Вырожденцы. Мне о них говорил Риордон. Люди, которые не пробудили созвездие. Что ж, это обнадеживает. Что расстраивало, так это то, что охотники не собирались драться. Козлы и уроды. Вместе с охранниками Брана их больше 20 человек. Они могли бы вымотать горбача, заставить израсходовать всю магию, а потом просто прирезать. Да, больше половины бы точно погибло, но хотя бы кто-то выжил. Меньшее зло, блин. Однако охотнички струсили. Я против плеяды не выстою и минуты. Разные весовые категории. Поэтому пришлось стиснуть зубы и подчиниться. Мы вернулись в знакомую гостиную и вновь расселись за столом. Горбач внимательно за нами следил. Наши взгляды встретились. Горбач отступил, зябко поежился и недоуменно нахмурился, явно не понимая, что его напугало. Когда все устроились, он сообщил: «Тот, кто не присоединится к празднеству, станет кормом». «А еще можно присоединиться?» — несмело уточнил кто-то из охотничков. «Да». На мгновение повисла тишина, а потом пятеро охотников поднялись и, не сказав ни слова, вышли на улицу. «Ну что же», — улыбнулся Горбач, обведя нас взглядом. «Вы выбрали свою судьбу». Я только и успел что три раза постучать по столу, как по ногам пронесся сильный сквозняк. Лавочка накренилась, а пол под ногами провалился. Еще секунда, и я полетел в непроглядную темноту.